Глава пятая. Аня. «О, пропажа вернулась!» Расплывается в улыбке Ксения. Стоит мне переступить порог наших родных пенатов. «А то! Соскучились уже, да?» Поставив на пол пакет с продуктами, коими я затарилась по пути, разуваюсь и чмокаю подругу в щеку. «Еще бы!» Горячо обнимает меня Ксенька. «Совсем уже забыла о том, где живешь!» «Говори за себя!» Шипит с кровати наша змея Калинина, как мы про себя ее ласково называем. Вообще, ее зовут Женя, но у меня язык не поворачивается называть ее этим святым именем. Евгении звали мою бабулю, и она была мировой, в отличие от этой ползучей рептилии. «Может, переедешь уже, а? Без тебя места больше!» Кривит свою физиономию Калинина, в то время, пока я оцениваю валяющиеся на моей кровати пустые бутылки из-под сладких газированных напитков и пачку начатых чипсов. «А ты ешь меньше. Того и гляди, пространство вокруг станет больше». Цепляю пальцами пачку и бросаю ей на кровать. Туда же под недовольное восклицание отправляются бутылки. «Свою кровать превращай в мусорку, а на моей, чтобы я этого всего не видела». «Тебе эта кровать уже и не нужна». «Когда ты тут была в последний раз? В четверг?» «В пятницу, и я сама решу, что мне нужно, а что нет. Пока я отдаю кровно заработанную за комнату, которую так уж сложилось приходится делить с тобой, то и кровать моя должна быть избавлена от твоих объедков». Зеленые глаза демонстративно закатываются, и мне кажется, что она вот-вот покажет мне язык, как любит это часто делать. Правда, после того, как мы с Ксенией начали называть его раздвоенным, частота этой привычки у нее уменьшилась. Того гляди, вообще искореним. Натянув на голову наушники, третье колесо нашей комнаты утыкается в телефон, а Ксения, махнув на нее рукой, кивает мне в сторону двери. «Пойдем чайку попьем, Ань?» «Пойдем». Соглашаюсь, потому что знаю, что чай Ксении не с кем пить. «У нас тут все или по кофе, или по энергетикам, или по слабоалкоголке. А Ксенька, она заядлая зожница, поэтому кроме зеленого чая и воды в рот ничего вредного не тянет. Во всех смыслах этого слова. У нее и парня-то никогда не было. Ну, такого, чтобы дело дошло до серьезного. Не потому что ханжа, нет. Вполне себе веселая и компанейская. Просто она у меня правильная девочка». С целью сначала выучиться встать на ноги и только потом думать о том, чтобы позволить втянуть себя в отношения. Переодевшись в домашнюю одежду и достав из пакета купленный шоколадный рулет, мы отправляемся на кухню. Нам везет, и там оказывается пусто. Время вечернее, народ еще гуляет, что позволяет нам спокойно, без лишнего шума, устроиться за столом с чашками Ксенькиного любимого зеленого чая с бергамотом. Не удержавшись, я, конечно, рассказываю ей о том, что случилось вчера вечером. «Да ладно, прямо вот без лифчика». Подруга своими огромными выпученными глазами сейчас напоминает Хайда, пушистого дружка Венсдей. А я зажмуриваюсь, потому что осознаю, что, скорее всего, вчера выглядела так же, когда поняла, что мои прелести выставлены на всеобщее обозрение. «Представь себе!» Киваю и снова открываю глаза. «Я думала, сквозь землю провалюсь». «Жесть! Я бы разревелась, наверное. Первый раз видишь человека, еще и отца парней тут такое. А ему же самому сколько? За 40?» «Ну, наверное. Неопределенно веду плечами. Судя по тому, что Костя старше меня на пару лет, значит, Андрею Сергеевичу точно как минимум 43. Это если он оказался 18-летним скорострелом. А там, может, и больше. Хотя по внешности не скажешь. Максимум 37-8. «Да, хорошо выглядит», — без задней мысли спрашивает Ксения. На ум в очередной раз за сегодня приходит облако из пара, в котором массивным изваянием вырастает фигура отца Кости в его же собственной ванной комнате. «Ну, так, ничего особенно». Шустро разгоняет этот пар вместе с тем, кто в нем застрял на дольше, чем нужно, и делаю большой глоток чая. Мужчина как мужчина. «Ну и что в итоге? Я не представляю, как ты потом с ним общалась». «Честно, я хотела его ударить». признаю порывы своей грешной душонки. Почему? Потому что он вместо того, чтобы деликатно забыть об увиденном, весь вечер только и делал, что раскидывал стебные фразочки, возвращаясь к моему позору снова и снова. Кошмар! Зачем? Вот спроси, невоспитанный он. Бурчу, чувствуя, как снова возвращаюсь в собственную вчерашнюю срамоту. Именно так бы назвала это бабуля. «Блин, а Костя что?» С искренним сочувствием спрашивает подруга. «Да ничего, смеялся с меня. Говорит, что его отец всегда такой. Только мне не легче от этого. Еще и припряг готовить семейный ужин, представляешь?» Ксения присвистывает, но ее глаза не скрывают смешинок. «Ага, ей смешно». «И что, готовить будешь?» «Понятия не имею». «Да ладно, ты в этом ас. Тут нечего бояться. Я сама уже соскучилась по твоей стряпне». Мой негатив уплывает под воздействием такой милой лести. Признаю, готовлю я действительно хорошо. Мама с бабушкой постарались, чтобы к моим 21 я была желанной барыней на выданье. Бабуля боялась, что меня из-за моей невзрачной внешности никто не пожелает взять в жены, поэтому умение вложила в меня по полной. «Раз уж красотой Бог обделил, вылепим из тебя такую жену, чтобы чужие мужики от своих красавиц к тебе поесть бегали». Раньше я обижалась, а сейчас благодарна. Смотря на девчонок в общежитии, я понимаю, что вложенные усилия бабули прошли не зря. Вот только она просчиталась. Замуж меня, конечно, пока не звали, но проблема в другом. Я и сама не хочу. Зачем обременять себя совместной жизнью с человеком, чьи носки потом будут, как грибы во время дождя, вырастать в самом неожиданном месте? Как у Костика, например, где я только их не находила. И около дивана, и в прихожей, рядом с ботинками. Везде, кроме корзины для грязного белья, где им самое место. Поэтому, как говорится, спасибо, но нет. Меня все устраивает и так. Ладно, давай тебя порадуем. Таю под щемящим взглядом Ксении, прикинувшейся милым котиком из Шрека. Рагу завтра сварганю. Побольше овощей, поменьше картошки. Все как ты любишь. Уи! Кожевникова радостно хлопает в ладоши и тянется, чтобы задушить меня в своих голодных объятиях. Спасибо. А то от меня уже одни кожи да кости остались на этих протеиновых батончиках. Тут не поспоришь. Подруга действительно выглядит, как звенящий костяшками скелет. Может, и мне перейти на это ее правильное питание? Представляя, как целый день давлюсь овощами, игнорируя манящие сладкие батончики и треугольные куски пиццы, на которых жирной корочкой расплылся сыр. Как я там говорила? Спасибо, но нет.